динозавра, и он его съест. Он примитивный механизм, первый терминатор, холодная рептилия, бешеный предатор. Наблюдая закаты и падения комет, вспоминает ощущение своих хищных побед. Расу на рассвете, как жемчужную ртуть, искры вулкана.